Цзи Цзиньцзы тренировал бойцового петуха для царя. Через 10 дней царь спросил, готов ли петух. Еще нет, пока самонадеян, попусту кичится. Через 10 дней царь снова задал тот же вопрос. Пока нет, бросается на каждую тень, откликается на каждый звук. Через 10 дней царь снова задал тот же вопрос. Пока нет, взгляд еще полон ненависти, сила бьет через край. Через 10 дней царь снова задал тот же вопрос. Почти готов. Не встревожится, пусть даже услышит другого петуха. Взгляни на него, будто вырезан из дерева. Полнота его свойств совершенна. На его вызов не посмеет откликнуться ни один петух. Вернется и сбежит. Конфуций любовался в Люиляне водопадом. Струи спадают с высоты в 3000 жений. Пена бурлит на 40 ли. Его не могут преодолеть ни кайманы, ни рыбы, ни черепахи. Морские или речные. Заметив там пловца, Конфуций подумал, что тот с горя ищет смерти, и отправил своих учеников вниз, чтобы вытащить его. Но тот через несколько сот шагов вышел из воды с распущенными волосами, запел и стал прогуливаться у дамбы. Конфуций последовал за ним и ему сказал, «Я принял тебя за душу утопленника, но вгляделся, ты человек. Дозволь задать вопрос, владеешь ли секретом, как ходить по воде?» «Нет», — ответил пловец, — «у меня нет секрета. От рождения — это у меня привычка, при возмущении характер, в зрелости — это судьба. Вместе с волной погружаюсь, вместе с пеной всплываю, следую за течением воды, не навязывая ей ничего от себя. Вот почему я и хожу по воде. Что означает от рождения — это привычка, при возмужании характера, в зрелости — это судьба?» — спросил Конфуций. «Я родился среди холмов и удовлетворен жизнью. Среди холмов такова привычка. Вырос на воде и удовлетворен жизнью на воде. Таков характер. Это происходит само по себе, и я не знаю, почему такова судьба». Плотник счастливо вырезал из дерева раму для колоколов. Любовавшиеся рамой поражались его искусству, будто сделали ее духи или боги. Увидел раму, луцкий царь и спросил, «Какой секрет помог тебе ее вырезать?» «Каким секретом могу обладать я, ваш слуга, рабочий человек?» И все же был один. «Я, ваш слуга, задумав вырезать раму для колоколов, не смел напрасно расходовать свой эфир и должен был поститься, чтобы обрести покой. Постился сердцем 3 дня и уже не смел думать о получении мною счастливым награды, ранга и жалования. Постился 5 дней и уже не смел думать о хвале или хуле, удаче или неудаче. Постился 7 дней и вдруг забыл о самом себе, в своем теле, руках и ногах, и не стало для меня ни царского двора, не того, что отвлекало и смущало, исчезло все внешнее. И тогда я отправился в горы, в леса, приглядываясь к природному характеру деревьев, и в лучшем по форме и сущности дереве передо мной предстала воочию рама музыкального инструмента, иначе пришлось бы от замысла отказаться. И тут я приложил руки, естественное во мне соединилось с естественным в дереве. И музыкальный инструмент был создан сосредоточением жизненной силы. Вот он.